Куб никотина, в кубле негатива, проявление рецидива, прорыв карантина, и ты на пути к заветному миру, как критю эфира, что даст нам новые силы на новый прыжок. Потревожит сигнальный рок, сигнальной ракеты курок, разорвет небосвод, и нас примет паром вдали от родных панорам. Не разделит нас больше ни море, ни горы, ни Библия, ни Коран. Никогда, никогда, никогда. Унеси меня, река, вдаль от этих баррикад. Пусть несется мимо все, что было в этой были. Мы сполна хапнули пыли, в глаза кровь налита, небо не калиток. Среди литых стен сплошного монолита мы искали выход, зря искали выход. Голова так устала решать, затаиться или бежать. Потоп или пожар, петля это или шарф. Вдали от фальшивых грез, там каждый найдет ответ на свой личный вопрос. Он окажется прост, и прорвется к солнцу полынь через оковы земли, и проснется весь мир, ощутив на себе облегченность и штиль. Облеченный мне что так легко, увлеченный ногой. Я ступаю ногами в воду, ощущая вселенский покой. Я машу через реку Стикс всем усопшим близким рукой. По губам читайте по буквам, я иду к вам, я иду к вам, я иду к вам. Унеси меня, река, вдаль от этих баррикад. Пусть несется мимо все, что было в этой были. Мы сполна хапнули пыли, в глаза кровь налита, небо не калиток. Среди литых стен сплошного монолита мы искали выход, зря искали выход. Унеси меня, река, вдаль от этих баррикад. Пусть несется мимо все, что было в этой были. Мы сполна хапнули пыли, в глаза кровь налита, небо не калиток. Среди литых стен сплошного монолита мы искали выход, зря искали выход. Где ж летел так далеко? Чёрт.